можно быть синтонным и в медленном флегматическом темпе. Предсказуемость? Да, пожалуй. И именно приятного свойства. Какое-то особое ощущение взаимопонимания, может быть, и не соответствующей действительности. Так вот, Кречмер решил, что среди людей синтонных часто попадаются пикники, а среди пикников — синтонны, хотя такое сочетание ни в коей мере не обязательно. И эти самые синтонные пикники часто имеют наклонность к циклотимии. Или так, родители, оба или один, яркие пикники, никакой циклотимии, но она прослеживается у потомков, хотя они и не отличаются пикническим сложением. Или у пикников рождаются не пикники и до предела синтонные, словом, какое-то тяготение, и опять непонятное. Что же, мой Мишка, дадим немного продольного измерения. В детстве он был худеньким, востроносым и не особенно добродушным. Временами он был даже маленький деваленок. Собрал, например, однажды ораву сверстников-первоклашек, чтобы отлупить профессора из своего же класса, который стал потом его любимым другом. Это был поступок, рожденный завистью. Профессор был какой-то инакомыслящий, рисовал зверюшек. Класса с пятого, однако, Мишка начал быстро расти, толстеть и добреть. Однокашники, въедливая мелюзга, заметив это, начали его поддразнивать и, видя, что отпора нет, стали доводить, пока не распихуется, и тогда спасайся, кто может. Гнев его был страшен, кулаки тяжелые. С одним таким доводилой, которого все боялись, Ермилой Третьегодником, он три раза серьезно стыкался и три раза пускал ему кровь из носу. Это была безраздельная победа. Мишку стали после этого больше уважать, но доводить не переставали. Только делали это еще изощреннее. Например, били сзади по оттяжке, поди узнай кто, или стреляли из рогатки в ухо. Уж очень соблазнительным он был козлом отпущения. Тут бы ему в самый раз стать озлобленным, раздраженным, угрюмым. Так нет, он все добрел, толстел, и, несмотря на все измывательства, становился общительнее и симпатичнее. Все словно отскакивало от него. Злопамятства никакого. Отлупив обидчика на одной перемене, на следующей он мог за него заступиться и крепко. Но вот измывательства, наконец, прекратились. Мелюзга подросла. В девятом и десятом это уже общий любимец, большой толстый Мишка, душа парень. У него 2-3 очень близких друга, которым он искренне предан. Но вообще-то он знает всех, и все знают его, потому что он очень хороший парень. И любит он всех, почти всех, кого знает. И знает всех, кого любит. И любит не всех вообще, а каждого в отдельности. Каждого он каким-то необъяснимым образом понимает. Скажем, находит не то, что общий язык, а какую-то общую тональность. Иногда вызывая этим глухую ревность у бывшего профессора, который в те времена был совсем не таков. Завидовать Мишка уже не умеет. Потом опять научится. А радоваться чужому успеху мастер и тайну хранит, хоть и трепло. Он поразительно участлив, живет делами друзей, каждому, не колеблясь, спешит на выручку, не думая о себе, и когда надо, в ход идут его здоровенные кулаки. Учится он слабо из-за расклябанности и лени, всегда масса глупейших ошибок в диктантах, но способный, схватывает на лету, некоторые экзамены сдает блестяще. Чтобы хорошо учиться, ему не хватает честолюбия и этой чудовищной способности отличников концентрировать внимание на том, что неинтересно, внушая себе, что это интересно. Для меня и сейчас загадка. Это столь неожиданное, стихийное проявление человеколюбия, пусть примитивного, но такого действенного и земного. Правда, со школьных лет оно претерпело некоторые метаморфозы. Ведь он имел полное основание вырасти и самовлюбленным, черствым эгоцентриком. Младший ребенок в семье, над которым беспрерывно кудахтали мама, няня и сестра. Слепая любовь другого могла испортить, но ему она вошла в кровь и плоть. Его школьный комплекс неполноценности сказался, я полагаю, лишь в том, что в 10 классе Он пошел в секции бокса.